Глава 6. Герман со вздохом вставил один наушник в ухо. Левое. «Витальд Альфредович, побойтесь Бога. Мы обычные телевизионщики. Мы в душе не сечем, что такое рефугиум. Уж будьте добры, объясняйте, как для неполноценных». «Представьте себе горную гориллу», — начал было Щербаков и осекся, увидев выражение лица Германа. «Из горных горилл у нас только Крутько», — журналист еле сдерживал смех. «Простите, но вы как-то лихо заходите». «Горные гориллы живут в рефугиуме. Это крошечный клочок суши длиной 40 километров и шириной около 19. Это место, где исчезающий вид имеет шанс на выживание. Леса Африки вырубаются, и гориллам остался только рефугиум. Место, где вид может пережить неблагоприятные условия». «Что-то я ничего не понял», — подал голос Тарас и протёр очки. «Что это за место?» «Рефугиум — это участок моря или суши, в котором животные переживают неблагоприятные периоды для жизни. Изменение климата или человеческий фактор, неважно. Рефугиум переводится с латыни как «убежище». «И что?» В биологии Герман, по собственному признанию, плавал, причем со спасательным кругом. «В рефугиумах климат не меняется в течение долгого времени, что и позволяет выжить исчезающим видам. Новая Земля гораздо меньше страдает от глобального потепления, поэтому здесь сохранились ледниковые шмели, раньше населявшие территорию вплоть до Южной Сибири. В принципе, Новая Земля и остров Врангеля – два последних рефугиума полярных шмелей на планете». «Я все равно не пойму, к чему вы клоните?» – признался Герман. «Ну хорошо, шмели остались в своих любимых ледниках. Дальше что? Вы сказали про потревоженный рефугиум. Что это значит?» «Особенность рефугиумов в том, что спасающиеся там виды при неблагоприятных условиях начинают преобразовываться, дабы не исчезнуть. Так происходило в рефугиумах бассейна Амазонки, где нашли приют множество видов птиц». «Витальд Альфредович, я сейчас заплачу», — признался Герман, а Макс с Тарасом торопливо закивали, соглашаясь. «Если потревожить рефугиум, вид начинает приспосабливаться к новой обстановке. Ледниковые шмели вооружились пчелиными жалами с ядом. Они отстаивают свое право жить здесь. И встает вопрос, кто же потревожил их исконный ареал?» «Вы пару минут назад утверждали, что фургон тащ-майора не имеет отношения к агрессии шмелей. А теперь вы задаете вопрос, кто же их так разозлил. Не видите противоречий?» «Я не говорил про фургон». «Но вы говорили, что не первый год работаете на станции. И шмели вели себя культурно. Но стоило появиться этому вояке, как все пошло по пизде». Витальд обреченно вздохнул, понимая, что Герман вытаскивает наружу его, Витальдовы, подозрения. Но говорить с майором было смерти подобно. Даже журналисты не смогли хоть на шажок приблизиться к белой глыбе фургона. И Герман тоже это понимал. «Значит так, Витальд Альфредович. Я не сильно вник про ваши рефугиумы, я не спец и быть им не хочу. Мои мысли просты, как белый снег. Я подозреваю Радамазова, потому что не знаю, чем он здесь занимается. Фургон похож на исследовательскую лабораторию, хотя хз-хз. Может, он чем-то облучает окрестности или распыляет газ? Я не знаю. И выяснять это не буду. Мне дороги мои работы и карьера. Барнев строго-настрого запретил даже думать о фургоне, и я с ним согласен». «Ну что-то же надо делать!» — страдальчески заломил руки из Щербаков. «Уже есть пострадавшие. Шмели — это не песцы и не белые медведи. Их ракетницы не отпугнешь». «И что вы от меня хотите? Барнев проведет инструктаж. Будете ходить и отмахиваться. Медпункт запросит антигистаминных пару ящиков. Я-то чем вам помогу? Я такое же подневольное лицо со своим начальством. Мое дело – фильм, и в нем не должно быть ваших шмелей-убийц, только общие слова. Мне РГО карт-бланш на беспредел не давала. «Скоро приедет Мизин». Витальд сел на стул и сгорбился, как от непосильной ноши. «Если Диана к тому времени не поправится, у него возникнут вопросы». «Вот пусть их майору и задает. А мы, с вашего позволения, будем готовиться к съемкам. Барнев разрешил сегодня обснять станцию и записать еще пару синхронов. Мы все-таки на работе, как бы». Витальд кивнул и вдруг спросил. «Ни у кого из вас нет аллергии на пчелиный яд? Если пострадают телевизионщики, станции точно каюк». «У меня нет». Герман обернулся к Максу с Тарасом. «А вы, хороняки?» «Я не знаю», — сказал Тарас. «Меня пчелы не кусали. На мед нет. Наверное, и на яд нет». «То уж самое», — кивнул Макс. «Ужалят, узнаем». Щербаков встал и попрощался со всеми, каждый раз тяжело вздыхая. Мысль о мутировавших шмелях вгоняла его в ступор. А еще Витальд опасался за свою жизнь. Кто знает, какие еще сюрпризы уготовили ему его подопечные и тащ-майор. Макс с Тарасом подготавливали камеру для видовых съемок станции. На улице было морозно, но не до просадки аккумуляторов. Светило солнце, и денёк был весьма погожим, что в этих местах случалось нечасто. Надо было пользоваться случаем, пока опять не налетело вьюга, заполонявшее все бело-серой хмарью. Тарас надел наушники и вдруг замер, удивленно уставившись на камеру. Макс, пересчитывающий аккумуляторы, поднял голову и нахмурился. «Что?» «Голоса?» «В наушниках». «Говорил тебе, хватит в свои шарики играть, до глюков допрыгаешься. Радиопетлю выключи, может, тянет что-то». «Так оно выключено», — озадаченно произнес Тарас. «Вот, сам посмотри». Макс недоверчиво осмотрел камеру и надел наушники. Лицо его приобрело странное, задумчивое выражение. «Точно петля выключена». «Да все тут выключено». Тарас быстро пролистывал меню камеры. «Петля молчит, ну сам же видишь». «Чертовщина какая-то». Макс прижал к ушам наушники. «Карточку вынул?» «Я ее еще не вставлял». «Бред». «Так ты тоже слышишь?» «Слышу. Не очень разборчиво, но слышу. Два мужских голоса бухтят». Тарас поплотнее закутался в парку, словно на него налетел порыв злого арктического ветра. Макс тем временем крутил какие-то колесики в камере, сверяясь с меню. «Да не, ну бред. Все отключено. Откуда это, блять?» Они так шумно выясняли источник загадочных голосов, что подошел Герман. «Что не так?» «Да хрень какая-то». Макс снял наушники. «Весь звук отключен, петля молчит, а в наушниках голоса говорят». Герман взял наушник и приложил к левому уху. «М-да. Может, наводка какая? Помнишь, мы как-то студию случайно поймали, когда этажом выше писали интервью?» «Ну и где здесь студия?» Макс свирепо смотрел одним глазом на камеру, другим — на Тараса, будто видеоинженер специально что-то в ней сломал. «В радиодоме сеанс только через полтора часа, а больше тут нифига нет. Я понимаю, когда Останкино или Присуха на 20 камер, там все частоты вперемешку, пока свою отвоюешь. Но здесь-то Арктика, мать ее, ледяная пустыня!» Герман задумчиво осмотрел камеру и даже потрогал штатив. Panasonic 270 глядел на него линзой объектива. «Что ж, послушаем. Мне кажется, радиопередатчик тащит что-то рядом. Ну что, включи-ка петлю». Тарас подключил радиопетлю, и Герман поднес ее к лицу. «Раз, раз, раз. Ну что там?» «Сейчас только ты. Голосов нет». «Выключи. А теперь?» Судя по лицу Тараса, загадочные голоса немедленно вернулись. «Значит, точно передатчик. А...» Герман задумался. «Ну-ка, пошамань с частотой. Может, четче будет. Мне как-то один голос знакомым показался». Тарас долго возился с передатчиком, голоса то затихали, то уходили в шуршание, но в один момент Герман пошевелил пальцами, и Тарас поднял руки. Норм?» «Я ебу. Сейчас послушаем. Вроде поразборчивее стало. Блять, вот только барабашек арктических мне не хватало. И так не командировка, а сплошной пиздец». Несколько минут Герман напряженно вслушивался в бормотание, а потом шепотом выплюнул. «Карточку в камеру, быстро!» Тарас загнал карту памяти до щелчка и уставился на журналиста. «Что там?» «Тихо ты, не мешай. Ты, Томчук, попал пальцем в небо». Некоторое время Герман напряженно вслушивался в таинственные голоса, а потом снял наушники. «Все, сеанс окончен. Значит так, сейчас работаем по плану. Снимаем радиодом, модули и столовую. Пишем синхроны повара и радиста. Все как и намечали. А потом идем в наш домик, запираемся на все замки и тихохонько слушаем наших барабашек». Макс наморщил лоб, а потом его лицо озарилось улыбкой понимания. Он показал глазами на фургон. Герман кивнул. Тарас, отчаявшись понять, что происходит, с несчастным видом подошел к оператору. «Может, просветишь дурака?» «Тихо ты!» Герман положил ему руку на плечо. «Сам думай, Томчук. Кодовое слово — частота. Все, парни, работаем, а то на ужин не успеем». Во время записи интервью повара и радиста Тарас прижимал наушники к голове, силясь распознать неведомые голоса, но радиопетля дисциплинированно писала спикеров и ничем необычным себя не проявляла. Тарас понял, что надо ждать возвращения в модуль. Ничего толкового в его голову так и не пришло, и он дико злился на Макса, который уже разгадал тайну потусторонних голосов, как и Герман, впрочем. Тараса, в чьи профессиональные обязанности входил также и звук, все это бесило, но он терпел. Любопытство оказалось сильнее гнева. После ужина, традиционно состоявшего из консервированных голубцов и чая с печеньем, съемочная группа заперлась в своем модуле. Тарас разобрал и перепроверил камеру, поставил аккумуляторы на зарядку и спросил, едва скрывая нетерпение. «Так что это за херня была?» «Все просто». Макс с наслаждением вытянулся на жесткой койке. «Радиопередатчик словил рабочую частоту, как тогда над студией. Только в тот раз мы поймали студию и переговоры операторов, а сейчас наткнулись на другую частоту, совпавшую с нашей. Это фургон». Герман кивнул, загоняя флешку в ноутбук. «В радиодоме свои частоты, иначе мы бы так или иначе их бы словили. А это частота фургона, которую передатчик случайно поймал. И теперь у нас есть шанс послушать, о чем говорит тащ-майор, к которому даже подходить близко нельзя. Значит так, ни слова, ни вздоха. Никто не должен знать, что мы вскрыли эту консервную банку. Барнев, Щербаков, хоть черт лысый, никому ни звука. Тарас, пометь потом эту флешку и ничего на нее больше не пиши». Воцарилась тишина. Все в группе понимали, насколько велик и неоправдан риск подслушать переговоры военных, тем более занятых какими-то сверхсекретными исследованиями. Тарас даже поежился. «А в фургоне не могли заметить, что мы их пишем?» «Нет». Макс покачал головой. «Это была пассивная запись, без петли. Нас никто не мог услышать». «Но раз слышали мы...» «Тарас, тебе лекцию о радиотехнике прочитать? Наш передатчик сработал как жучок, без микрофона нас никто не услышал бы. А петля в синхронах тащила то, что ближе, поэтому брака по звуку нет. И тащ-майор при желании просто услышал бы рассказ повара о рабочих буднях на кухне». «Окей». Теперь Тарас понял схему и успокоился. Но один вопрос его все-таки грыз. «Герман, а зачем нам это? Нам же сказали не лезть в военщину. Фургон под запретом, как и его житель. Зачем нам его переговоры?» «А давайте послушаем», — улыбнулся Крисберг. «На самой малой громкости. Наш шмелевод вещает о рефугиумах, а на самом деле история гораздо интереснее. Давайте поближе и не дышать». Он нажал пробел, и из колонок послышались тихие, чуть дребезжащие голоса. «Возникла проблема. Одну из сотрудниц ужалил шмель. и у нее развилась сильная аллергия. Что в итоге? Дело бы замяли, но вмешался этот сумасшедший ученый и его прихвостни журналисты. Сошлись на том, что у девушки сильная реакция на шмелинный яд. «И что ты мне тогда голову морочишь? Мне не нравится твоя халатность. Щербаков прилетает на станцию, журналюги тоже. Барни-то хоть не выёбывается». «С ним как раз все в порядке, но энтомолог мог догадаться о причинах, он специалист». «Которому никто не поверит. Плюнь ты на ученого. Они могут городить любой бред, хоть бы и специалиста. Он там один специалист, ему никто не поверит». Он был против версии журналиста об укусе шмеля. «О чем и речь? Кстати, о журналисте. Ты мне не сказал, что он бывший военкор». «Да я не знал». «Не знал? Себе в жопу засунь. Я навел справки. Это ушлый и въедливый тип, из-за которого уже слетела парочка мэров. Если интересно, подними историю о Солнечногорске, где этот упырь пустил по миру целый департамент градостроительства. Мне он здесь не нужен. Что-нибудь недоступно?» Барнев его предупредил, что фургон не в его компетенции. Он ни разу к нему не подходил, и интервью у меня не брал и не просил. Кажется, он видит края. Он снимает лагерь, природу и берет интервью у сотрудников. Он от РГО. Я тоже здесь не все могу. РГО себе в жопу засунь. Ты не знаешь журналистской натуры? Рано или поздно он начнет интересоваться, что здесь происходит. Особенно если ты работаешь спустя рукава. Но... Молчать! Ты допустил, что шмель проник на территорию станции. Ты же божился, что они все роятся в отдалении, что до окончания всех испытаний они не появятся в лагере. Это насекомые. Мне что, лагерь москитной сеткой накрыть? Хоть один да пролезет. И так их расплодилось из-за испытаний. Даже ученые в шоке. Так, ладно. С тобой будут говорить другие люди и не здесь. Ты не оправдываешь доверие, Радамазов. Ты его почти восстановил в Абхазии, и то пришлось взрывать заряд в Черном море для землетрясения. Думал, что хоть в Арктике ты не налажаешь. Докладывай по испытаниям. Воцарилась недолгая тишина, пока майор откашливался. И испытания проходят штатно, без происшествий. Собеседник тем временем пытался сдержать саркастический смех. Уровень агрессии у шмелей вырос кратно. Они пережалили всех леммингов и заселились в их норы. После трехкратной обработки их сезон спаривания увеличился, как следствие выросло поголовье, причем молодые особи унаследовали от родителей измененные жало и яд. Агрессия молодых особей также возросла на порядок. Они смогли убить несколько песцов и одного медведя. Направленное действие излучения позволило контролировать их нахождение в строго определенной зоне. Да, так и есть. Поэтому шмель залетел на станцию и укусил сотрудницу. Хорошо же ты их контролируешь. А еще хотел выбить себе исследование в средней полосе. Да там бы мор начался среди дачников и деревенских. Ладно, на первый раз прощаю. Но если будут еще жертвы среди персонала, быть тебе, майор, рядовым. В степях Бурятии. Я? Молчать. Работу продолжать до следующих распоряжений. И еще, как хочешь, но избавься от журналиста. Он может вынюхать что-то, чего знать не должен. Я не знаю, как он смог попасть на остров. Вы ведь обещали, что борт задержат. И что? А я говорю, это ушлый тип с завязками в РГО и Минобороны. Бывших военкоров не бывает. Я эту породу знаю. Плюс он немец. Они все очень дисциплинированные и дотошные. Это тебе не русский, авось. 5 премий от мэра Москвы и от Союза журналистов — это не кот начхал. Золотое перо России. Ты правда думаешь, что он ничего не видит? Ты даже не шифруешься. Да как? Молчать. Сделай так, чтобы группа погибла при исполнении. Шмелей не привлекать. ликвидировать всех, и журналиста, и его помощников. Естественная смерть, не вызывающая подозрений. Хоть это ты сможешь. Скоро прилетает Мизин. Вот после его отлета и работай. Хоть Буран, хоть Медведь задрал. Всех троих. Если и ученого до кучи пристегнешь, я решу, что ты не безнадежен. Все, конец связи. Воцарилась напряженная, недобрая тишина. Тарас молча вынул флешку и нарисовал на ней крестик, а потом убрал в самый дальний отдел кофра. Герман задумчиво вертел в руках сигарету, глядя куда-то перед собой, а Макс снова перелез на койку и засопел. Первым нарушил молчание Тарас. «Это что сейчас было-то? Этот хмырь серьезно решил нас убить?» «На шутки не похоже», — буркнул Герман. «Я, конечно, подозревал, что нас не любят, но чтобы так?» «А тебе смешно, да? Блять, вот ты непробиваемый. Нам надо вещи паковать и выметаться отсюда по-добру, по-здорову, пока реально что-то не случилось». «Там, Чук, утихни». По выражению лица Германа было невозможно что-либо прочитать. «Я тебе не малохольный дурачок, который радостно шагает в пропасть. Я вижу риски. Если мы сейчас начнем внезапно сворачиваться, а командировка, я напомню, у нас на 2 недели, то, считай, мы сами расписались в прослушке. До визита Мизина нам ничего не грозит. Работаем, как и работали, с выездами за территорию. Ша! Дай мне сказать! «Не устраивай паники. Нас из-за тебя рассекретят раньше, чем мне бы хотелось». «Паники не устраивать? Какой-то спятивший военный хочет нас убить, а мне паники не устраивать?» «Он хочет убить не только нас, но и Щербакова. Причем Щербакову нам говорить ничего нельзя. Он точно начнет истерить и проболтается». «Ты сейчас точно с нами говоришь?» Со стороны койки раздался фырк. Макс сел по-турецки и сочувственно улыбнулся Тарасу. «Бульба, не бухти. Крисберг, военкор, он не из таких передряг вылазил. Мой тебе совет, не ссы и слушай его. И прорвемся. «У меня такое ощущение, что только я слышал, будто нас хотят убить». «А я вот Бентли хочу», — подал голос Герман. «И что? Хотеть и мочь — разные вещи. Когда отвалит Мизин, будем принципиально тереться в лагере. Никаких выездов. Посмотрим, что станет делать тащ-майор. А оставшиеся 2 дня проведем продуктивно. Будем снимать природу и океан по максимуму, пока нас реально не грохнули. Может, обнародовать запись?» Тарасу не давала покоя мысль, что они совершенно случайно узнали о своем незавидном будущем. «Пусть Барнев и компания увидят, что происходит у них под носом». «Там, Чук, ты добьешься только одного. Расстреляют всех. И спишут на ураган, медведей, цунами, озоновую дыру. Нет, наше преимущество именно в тайне. И не дай бог кому проболтаться». «Так, ладно, вы отдохните, а я пошел договариваться с Барневым насчет Мизина. Хочу взять интервью, раз такой фарт. Ну и выезды, конечно». Он накинул парку и вышел из модуля. Тарас Тамчук с тоской смотрел на захлопнувшуюся дверь. «Фарт. Это у него фарт называется». Он в Сирии на мине подорвался вместе с остальными в пресс-микрике и в Цхинвале под градами вел прямое. Плюс Карабах и прочие удовольствия. Крисберг видел смерть, а обманывал ее еще чаще. «Не ссы, Тамчук. Нам реально повезло, что нашу группу возглавляет Гер Крисберг. Этот любое спецподразделение по миру пустит». Тарас бросил недоверчивый взгляд на Макса и залез на свою койку. Ему было по-настоящему страшно. Страшно и неуютно в этом насквозь промерзшем месте, где полгода длится ночь, и хмурые военные ведут свои сверхсекретные разработки. Тарас был уверен, что после отъезда Мизина их прикончат через 5 минут, но говорить об этом больше не желал. Ему, в отличие от Макса, так и не передалась уверенность Крисберга в хэппи-энде. Макс сочувственно посмотрел на молодого коллегу, который в первую же командировку попал как кур во щи. Приободрить видеоинженера было нечем, да и сам Макс ощущал тревогу и настороженность. В этой командировке все пошло не по плану с самого начала, и Макс Крутько завернулся в одеяло с головой. Пока Герман бегает и договаривается о съемках, оператор решил вздремнуть. Убийство убийствами, но он привык урывать для сна любой подходящий момент.